В уютном кафе зажигаются свечи, свободных нет мест. С тобой мы вдвоем, и здесь в этот вечер играет джаз-бенд, играет джаз-бенд. Искрится шампанское в тонком бокале, хризантем букет. Тебя с днем рождения я поздравляю, девчонка из тех школьных лет. Одноклассница моя, девчонка с бантиком, за тебя я дрался в кровь со старшеклассником. А ты теперь со мной сидишь в кафе за столиком. 30 лет прошло, а мы как школьники. Одноклассница, девчонка улыбается, значит, первая любовь не забывается. Разбросала нас судьба, как листья осенью, душой молодой, а волос проседью. Я в альбоме храню одну фотографию. На ней ты как принцесса на выпускном балу, на выпускном балу. Нас дразнили жених и невеста, и вот сквозь года ты та девчонка из детства, теперь чужая жена. Одноклассница моя, девчонка с бантиком, за тебя я дрался в кровь со старшеклассником. А ты теперь со мной сидишь в кафе за столиком. 30 лет прошло, а мы как школьники. Одноклассница, девчонка улыбается, значит, жизнь моя сначала начинается. Разбросала нас судьба, как листья осенью, душой молодой, а волос проседью. Одноклассница моя, девчонка с бантиком, за тебя я дрался в кровь со старшеклассником. А ты теперь со мной сидишь в кафе за столиком. 30 лет прошло, а мы как школьники. Одноклассница, девчонка улыбается, значит, первая любовь не забывается. Разбросала нас судьба, как листья осенью, душой молодой, а волос проседью.